Глава 24. Назад в будущее. Середина апреля 2018 года. На пресс-конференции перед турниром в Монте-Карло Джокович объявил перед началом сезона на грунтовых кортах о том, что теннисные птички уже принесли на хвосте. Марьин Вайда возвращается в команду 30-летнего игрока. За несколько дней до этого папарацци зафиксировали Джоковича и его бывшего тренера за тренировками на Коста-дель-Соль. В это время игрок все еще близко общался с Пепе. Вайда был не очень высокого мнения об Имазе и его философии и ясно дал это понять своему новому старому подопечному. Но Марьин Вайда совсем не похож на Бориса Беккера. Для него разрыв с Имазом не был условием возобновления сотрудничества. Агасси, Вайда, гуру Имаз. Потери членов команды оказывали большое воздействие на внутреннее состояние перфекциониста и аскета Новака Джоковича. Но самое главное стало ясно уже в первой неделе сотрудничества с Вайдой. Новак Джокович снова начал играть, не отвлекаясь на боли, локоть ему больше не мешал. Вайда вернулся в клан Джоковича не один. Гебхард Грич тоже занял свое место в команде. С его точки зрения, самая большая проблема состояла в следующем. После многих путешествий в свое внутреннее «я», Новак Джокович, возможно, стал более чувствительным человеком, но в то же время и более плохим теннисистом. «Новак больше не был конкурентоспособен», — вспоминает Грич. «Ему приходилось изо всех сил сражаться даже против любого самого обычного игрока, и он много проигрывал. Мы тренировались очень много, намного больше, чем в предыдущие годы. Мы следовали тому же принципу, что и раньше, но работали гораздо более целенаправленно. Новак понимал, или придется поднапрячься, или... На карту была поставлена его карьера. Возрождение Новака Джоковича шло небольшими шагами. Сезон грунтовых кортов был в полном разгаре. Поражение от Мартина Клижена, 140-е место в мировом рейтинге, в первом раунде в Барселоне, или Кайла Эдмунда, 22-е место в мировом рейтинге, во втором раунде в Мадриде, заставили опасаться отката назад. Но были и проблески надежды, такие как полуфинал в Риме, где он уступил Рафаэлю Надалю в довольно упорной борьбе. Или четвертьфинал на открытом чемпионате Франции. Там он проиграл итальянцу Марко Чекинато в 4 сетах, но в некоторых эпизодах этого матча показался прежний Ноле. Такой же, как прежде, агрессивный. Многие его товарищи говорили, что во время кризиса самое страшное было то, что Джокович терпел поражение просто так, безразлично. Он не сопротивлялся каждой клеточкой своего тела. Теперь он снова начал бороться, хоть и не демонстрируя свои прежние результаты на корте. Но мозг Новака, и это была хорошая новость, снова находился в режиме атаки. И это станет более заметным уже в травяном сезоне 2018 года. На подготовительном турнире к Уимблдону его в финале еще сумел остановить хорват Марин Чилич. Но вскоре после этого на Уимблдоне его уже не мог остановить никто. Хотя Джокович отправился на турнир в Лондоне лишь под 21-м номером в мировом рейтинге, организаторы Уимблдона не ориентировались на рейтинг компьютера ATP. Они составили собственный список, в котором предоставили своему трехкратному чемпиону 12-й номер посева. И серб с лихвой окупает это доверие. В полуфинале он сразился с Рафаэлем Надалем и после 5 часов 15 минут борьбы одолел его со счетом 6-4, 3-6, 7-6, 3-6 и 10-8. Это второй по продолжительности полуфинал старейшего теннисного турнира в мире, который проводится с 1877 года. В самом длинном матче за день до этого сыграл Кевин Андерсон, с которым Джоковичу предстояло столкнуться в финале. В поединке против Джона Изнера южноафриканцу потребовалось 6 часов и 36 минут, чтобы одолеть противника. Джокович вышел в финал в роли основного фаворита, но лишь из-за того, что его соперник был физически измотан. После победы над Надалем серб заявил: «Были моменты сомнений, потерянности и разочарования, когда я задавался вопросом, хочу ли я вообще продолжать играть. Сегодня я могу сказать, что эти переживания сделали сегодняшний момент совершенно особенным. Я преодолел трудности и препятствия и вышел в финал турнира «Большого шлема». Если бы кто-нибудь сказал мне это 6 месяцев назад, я бы не поверил. Верил ли я в то, что смогу вернуться на этот уровень? Мне было трудно играть в теннис, что уж говорить о том, чтобы считать себя лучшим, но теперь эта вера вернулась». Неуверенный Кевин Андерсон тоже почувствовал это в финале. У истощенного южноафриканца не было шансов против вновь набравшего силу серба. 2-6, 2-6, 6-7. Новак Джокович в четвертый раз завоевал трофей Уимблдона. Это был его 13-й титул Большого шлема на тот момент. Победа на Уимблдоне, кстати, также показала, что возвращение Гебхарда Грича в команду было полностью оправдано. Джокович вернулся на высший уровень физически. Это замечалось от матча к матчу в течение нескольких месяцев. Пепе больше не был в команде Джоковича. Гуру и Джокович прекратили свое сотрудничество еще до Уимблдона. После своей победы в Лондоне Джокович опубликовал письмо, в котором не назвал Имоза по имени, но всем было ясно, что в своем извинении перед старыми товарищами он также имеет в виду и испанца. Джокович написал: «Последние 2 года я был недостаточно терпелив. Я пытался найти помощь где-то еще, но решение все это время было внутри меня. Я принял несколько стратегически неправильных шагов». Джокович также говорит о своей семье. «То ощущение, которое возникает внутри меня, когда я вижу сына на руках у своей жены на церемонии награждения в боксе, было самым прекрасным переживанием, которое я когда-либо испытывал на победном турнире. А когда я лишь подумал, что лучше этого момента не может быть ничего, он вдруг выкрикнул: „Папа, папа!“ И я растаял. Я всегда представлял, что однажды смогу выиграть такой титул на глазах у своих детей. К счастью, Тара все еще растет, и я не могу дождаться, чтобы сделать для нее то же самое, что и для Стефана». В этом сезоне Новак Джокович выиграл еще 3 турнира. Мастерс в Цинциннати и Шанхае, а также открытый чемпионат США в Нью-Йорке. Это 14-й титул турнира Большого шлема, завоевав который, серб сравнялся с американцем Питом Сампрасом. Однако его самый важный успех произошел 5 ноября. В этот понедельник он снова занял первое место в мировом рейтинге и остался на нем до конца года. До Уимблдона он был на 21-м месте, теперь снова на вершине. Неплохая вторая половина сезона. Конечно, ему повезло, что Надаль отменил участие в турнирах, а также что Новаку не пришлось защищать большое количество очков с прошлого года. И Новак Джокович снова поставил мировые рекорды. Еще ни разу в истории тенниса игрок не поднимался за один сезон с 22-го места на первое. Никогда еще профессионал с таким неудачным началом сезона, как у Джоковича, 5 побед и 5 поражений в первых 10 матчах, не оказывался на вершине рейтинга в конце года. И никогда еще игроку не удавалось стать номером 1 в мире в конце года, не выиграв ни одного титула до Уимблдона. Джокер прорвался на вершину. Теперь он снова стал ориентиром для всех, игроком которого нужно победить. С Марином Вайдой и Гебхардом Гричем успех вернулся к сербу. Локоть больше не доставлял неудобств. Охота за рекордами продолжилась. Как и следовало ожидать, следующая возможность предоставилась совсем скоро, на открытом чемпионате Австралии, его любимом турнире Большого шлема. Ни в одном турнире он не выигрывал так часто. На пути к финалу 2019 года он проиграл всего 2 сета. Один — Денису Шаповалову из Канады, другой — россиянину Даниилу Медведеву. 2 игрока так называемого «нового поколения», того, который, как ожидалось, должно было через пару лет положить конец господству Федереров, Надалей и Джоковичей. В финале Мельбурна привычная картина. Джокович и Надаль. 8-й раз серб и испанец встретились в финале турнира Большого шлема. Впервые это был не поединок на равных. Джокович стал слишком силен для Надаля. 6-3, 6-2, 6-3. Всего 2 часа и 4 минуты понадобилось Нолли на то, чтобы разобраться со своим противником. Матч закончился быстрее, чем женский финал накануне, в котором Наоми Осака за 2 сета выиграла у Петры Квитовой. Болельщики с нетерпением ждали крупного матча между Джоковичем и Надалем, в том числе и потому, что Надаль продемонстрировал отличную форму во всех поединках, предшествовавших финальному матчу, и подходил к нему даже с лучшим результатом, чем его соперник. То, что Джокович нанесет ему такой удар, невозможно было предвидеть. Серб, завоевавший в Австралии 7 титулов, теперь стал единственным рекордсменом Мельбурна. Роджер Федерер и австралиец Рой Эмерсон, родившийся в 1936 году, выигрывали турнир 6 раз. После победы на Уимблдоне и в открытом чемпионате США в прошлом году 31-летний Джокович отметил свой 3-й подряд успех во всех турнирах Большого шлема. При этом он пока все еще занимал 15-е место в таблице рекордов по количеству таких титулов за карьеру, Это на 3 титула ниже Надаля и на 5 Федерера. Но это пока. Удивительно, но Джокович на несколько недель снова потерял свою вновь обретенную форму после триумфа в Мельбурне. На Мастерсе в Индиан Уэллсе он проиграл немцу Филиппу Кольшрайберу во втором раунде. Уроженец Аугсбурга во второй раз смог победить первую ракетку мира. В 2009 году на открытом чемпионате Франции ему уже однажды это удалось. 8 раз победителем становился Новак Джокович. По сравнению с этим лишь 2 победы немца кажутся ничем. Когда Кольшрайбера спросили, как он думает, что делает серба таким сильным, тот ответил: «Когда он находится в потоке, он играет так, будто прибыл с другой планеты. Он становится настоящей машиной, которая вообще не допускает ошибок. В такие моменты он идет на риск во время второй подачи и почти всегда добивается успеха. Я всегда считал его сильнее Федерера или Надаля. В такие моменты ему все удается, и он непобедим. Если мне удастся не дать ему войти в такое состояние и получится его разозлить, то он станет самым уязвимым из всех топ-игроков. Но в ментальном плане он обычно настоящий монстр. Некоторые считают Федерера и Надаля лучшими теннисистами, потому что их игра выглядит более динамичной со стороны, и они демонстрируют более вариативный теннис или лучшее чувство мяча. Но при этом многие не понимают, что Новак Джокович лучше всех выбирает точку удара и подходит к ней. Это, например, очень помогает ему, когда он принимает подачу. Он почти никогда не теряет равновесия. Это скрытый талант, который не распознаешь с первого взгляда, но в наши дни это играет большую роль. Именно потому, что теннис сейчас стал быстрее. Кольшрайбер на тот момент знал Джоковича уже 15 лет, но и не только на теннисном корте. В то время, когда еще Борис Беккер сопровождал серба, они часто тренировались вместе. «Я могу сказать, что он очень хороший человек, у него всегда хорошие намерения, и его часто неправильно понимают», — поделился Кольшрайбер. «Он родом из страны, где живут очень открытые люди, он горячий парень. Лично я считаю, что он уже страдает от того, что Федерер и Надаль пользуются гораздо большей популярностью у болельщиков, а его считают 5-м колесом в автомобиле. В спортивном плане он побьет все рекорды, установленные Надалем, Федерером или кем-либо еще, за исключением разве что 13 титулов Рафы на открытом чемпионате Франции. Но в любом случае он станет самым успешным теннисистом всех времен». И все же в начале марта 2019 года Филипп Кольшрайбер впервые обыграл своего давнего партнера по тренировкам в Индиан Уэллсе со счетом 6-4 и 6-4. На данный момент это был его последний успех. С тех пор в 4 матчах главный фаворит всегда решал исход в свою пользу. После открытого чемпионата Австралии по теннису Джоковича ждали следующие победы на турнирах. На открытом чемпионате Франции Доминик Тим выбил серба в полуфинале. Джокович показал вновь отличную форму на Уимблдоне. В финале, который запомнился по нескольким причинам, он встретился с Роджером Федерером. Федерер и серб боролись за каждую травинку на центральном корте. 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12. В решающем 5-м сете им впервые предстояло опробовать недавно введенные правила тайбрейка в 5-м сете матча при счете 12-12. Цель нововведения заключалась в том, чтобы предотвратить многочасовые поединки, такие как поединок в 2010 году Джона Изнера против Николя Маю в 1-м раунде, который длился более 11 часов. При счете 8-7 в 5-м сете у Федерера было 2 матчбола на его подаче, которые Джокович смог отыграть, чтобы затем решить исход матча со счетом 7-3 на тайбрейке в свою пользу. Это самый длинный мужской финал, который когда-либо проводился на Уимблдоне. 2 чемпиона сражались друг с другом почти 5 часов. Федерер набрал больше очков – 218 на 204, сделал больше виннеров и продемонстрировал лучшую игру на задней линии. Однако в решающие моменты Джокович был сильнее. Он выиграл финальный матч и в 5-й раз стал королем Уимблдона. «Самый напряженный матч против Рафаэля Надаля был для меня в финале открытого чемпионата Австралии 2012 года. Он длился почти 6 часов», — поделился Джокович после матча. «Но в психологическом плане сегодня было труднее. По разным причинам. Я был на расстоянии 1 очка от проигрыша матча. В этом матче было все. Только не тот победитель, которого ждали. По крайней мере, по мнению болельщиков в Лондоне». 15 тысяч зрителей периодически безжалостно освистывали Джоковича. Некоторые зрители даже аплодировали ошибкам серба. Когда он оспорил решение судьи, весь стадион разразился свистом. Поклонники тенниса на священной арене Уимблдона не были готовы отказаться от своей симпатии к Роджеру Федереру. Часто антипатия к Джоковичу не чувствуется явно, но 14 июля 2019 года она проявилась в полной мере. Конечно, после 16-го успеха в турнире «Большого шлема» победителю задали вопрос о том, что он думал по поводу реакции аудитории. «В те моменты, когда зрители кричали «Роджер! Роджер!», я просто представлял, что они кричат «Новак! Новак!», — ответил Джокович. Кажется, будто его не сильно волновало такое отношение. Вот только это ощущение обманчиво. Его бывший тренер Борис Беккер очень часто подчеркивал, насколько сербу не хватало любви болельщиков. Даже после Уимблдона Беккер вступался за своего бывшего подопечного и потребовал большего признания серба на канале BBC. «Люди должны, наконец, признать величие Джоковича. Четырехкратного чемпиона нужно уважать». После Уимблдона Новак Джокович и Гебхард Грич прекратили сотрудничество во второй раз. Эта новость удивила многих, но не австрийца. Чары рассеялись. «Просто закончились силы, несмотря на все успехи», — прокомментировал Грич, который абсолютно уверен, что Джокович сможет выигрывать турниры «Большого шлема» и в возрасте 40 лет. «Физически для Новака это не проблема. Вам подтвердит это любой врач. Вопрос лишь в том, готов ли он к этому психологически». Когда они составляли план тренировок, у уроженца Белграда было постоянное требование к Гричу. Каждая тренировка должна быть рассчитана на то, чтобы он смог играть на самом высоком уровне даже через много лет. Поэтому серб просил Грича всегда учитывать возможные риски, связанные с долгосрочными последствиями его вмешательства в тренировки. Но даже хорошо подготовленный Новак Джокович не полностью застрахован от травм. На открытом чемпионате США 2019 года он уступил в 1/8 финала Стэну Вавринке. Левое плечо снова дало о себе знать еще в первых геймах. Тогда о победе над швейцарцем осталось лишь мечтать. Из Нью-Йорка он полетел в Швейцарию, в тот же медицинский центр, который прооперировал ему локоть в начале 2018 года. На этот раз он отказался от хирургического вмешательства. Медикаментозное лечение увенчалось успехом. Через несколько недель он вернулся в тур и без проблем выиграл турнир в Токио, генеральную репетицию Олимпийских игр в следующем году. Джокович также добился успеха на турнире «Мастерс» в Париже. Тем не менее, Рафаэль Надаль продолжил занимать первое место в мировом рейтинге. Правда, недолго. Серб вернулся на вершину рейтинга уже после открытого чемпионата Австралии 2020 года. В финале он победил Доминика Тима в трех сетах. Таким образом, Джокович выиграл свой 8-й открытый чемпионат Австралии по теннису. Это стало его третьей защитой титула в общем зачете больших шлемов после успехов в период с 2011 по 2013 год и в 2015 и 2016 годах. Однако в начале 2020 года спорт стал все больше отходить на второй план. Для большей части населения мира многие вещи потеряли свои прежние значения из-за быстро распространявшегося коронавируса. Для Новака Джоковича, потому что ему предстояло пережить потерю близкого друга, смерть суперзвезды баскетбола Коби Брайанта.